471 гуру. Свет высший можно увидеть только в свете своем. А для этого надо стать самому светоносным. Потому вопрос «засвечусь ли» важен необычайно. Правда, относится он к послесмертному состоянию, но не засветиться, сбросивши тело, если не начать свет в себе утверждать, когда еще на земле. Свет утверждается очищенной мыслью. Явление очищения имеет очень большое значение. Не всякий может поднять меч очищения, но без этого условия невозможно стать светоносным.